Бани Алма-Ата. Главная площадь города, микроавтобус телекомпании «Хабар» подваливает к крыльцу телекомпании. В нем 9 национал-большевиков. За автобусом швартуется автомобиль полковника казахстанской службы безопасности Бектасова. Бектасов в темных очках, с ним 3 офицера КНБ. Напротив, через площадь, величественные вершины Алатау, здание Совета министров Республики Казахстан, далее здание президентского дворца. Журналисты, снимавшие нас на ЖД вокзале, бегут доложить начальству, а мы, вытащив рюкзаки из микроавтобуса, выкладываем их на ступени. Сияет солнце. Отличное начало авантюрного романа. Я только что узнал, что директором телекомпании «Хабар» является дочь президента Назарбаева, Дарига Нурсултановна Назарбаева. На вокзале я этого не знал. Мы явились прямиком из Кокчетава, где ночью после дождя под лохматыми звездами нас посадил на поезд, провожал майор КНБ Карибаев. Это по моей просьбе Карибаев позвонил Бектасову и предупредил его, что в Алма-Ату прибывает Лимонов с отрядом. Разумеется, майор Карибаев и без моей просьбы предупредил бы своего алма-атинского коллегу, что знаменитый писатель, мятежник и траблмейкер, находившийся в Кокчетаве под домашним арестом и под колпаком КНБ, приезжает в Алма-Ату. Начался же авантюрный роман с того, что отряд членов НБП, примечание, деятельность общественной организации в Российской Федерации запрещена, примечание, редакции, конец примечания, прибыл в город Кокчетав, куда мы были приглашены местными казаками на проведение казачьего круга. Было это утром 2 мая 1997 года. Весь вокзал оказался забит ментами, может быть, батальон ментов, и все они встречали нас. Под конвоем нас привезли в здание линейной милиции, там уже были приготовлены 4 телекамеры, и дрожащими руками, держа бумагу, полковник Гарт, немец, шеф линейной милиции, зачитал мне документ, постановление Генпрокуратуры Казахстана о том, что проведение казачьего круга в Кокчетаве запрещено, что я поставлен об этом в известность, что мне и прибывшим со мной товарищам запрещается посещать политические собрания и митинги, что президент и народ Казахстана, тем не менее, гостеприимны, если мы желаем остаться в их стране с целью ознакомления с ней, с целью туризма, то мы можем это сделать. Или можем уехать в Россию, хоть немедленно, они нам помогут. Я сказал, что мы останемся с целью туризма. Им это, судя по их лицам, не понравилось, но делать нечего. Я подписал их бумагу, камеры снимали. Мы остановились у правозащитницы Морозовой. Вокруг расположились дремать в машинах десятки КНБшников. С утра приехал майор Карибаев и весь день проводил с нами. 4 мая в Кокчетав приехал премьер-министр Кожигельдин, сейчас он главный оппозиционер Казахстана, и привез указ о расформировании Кокчетавской области, до того их перепугала тогда угроза отделения области от Казахстана. Насколько я знаю, казаки планировали лишь провозглашение автономии в составе Казахстана. В Маслихате, Совете области, у них было необходимое большинство. И вот мы в Алма-Ате. Авантюрный роман, вечные снега Алатау над Советом министров. Из двери телекомпании «Хабар» выходит в белом костюме молодой, лысый, с крепким черепом заместитель директора Владимир Рерих, улыбается, жмет мне руку. Рерих – правая рука Дариги. «Мы, конечно, поможем вам, Эдуард. Мы уже нашли, где вас определить. Наш журналист Гриша Беденко...» Гриша стоит рядом, улыбается, он потерял ногу в Таджикистане, несчастный случай. Перевернулся БТР, ногу отсекло люком. Гриша готов вас пустить к себе, у него двухкомнатная квартира в центре города, он поживет у мамы. Рерих долго трясет мою руку, говорит, что он потрясен, польщен, какая честь, какая встреча. Вот уж не мог бы предположить. На самом деле мы танцевали уже один танец, еще на ЖД вокзале, когда «Хабар» снимал нас, выходящих из поезда, впоследствии они умело покажут нас, бритых, в бутсах, замедленная съемка впечатлит обывателя, вот тяжело приехали боевики. Мы сцепились в танце. Я знакомился с Бектасовым в темных очках и его тон-тон макутами, когда меня попросил об интервью журналист Хабара. «Помогите устроиться на ночлег», — сказал я, — «получите интервью любой длины». Мы связались с Рерихом, Рерих, скорее всего, предложил Дориге, «давайте используем ситуацию». Ситуация всех устраивала меня в первую очередь. Мне надо было защитить своих от спецслужб, встретиться с диссидентами в Алма-Ате, проехать в Таджикистан, а им, о, они хотели использовать меня, чтобы показать, какие они хорошие и цивилизованные. Через пару дней Рерих пригласил меня в алма-атинские бани. Мне их заранее восхвалили, самые старинные, лучшие в Средней Азии. Действительно, снаружи они были как гжелевые бутылки, отделанные мозаикой. Билеты были закуплены заранее. Мы разделись в довольно просторной раздевалке, через многие залы прошли в простынях мимо большого бассейна, явились в сауну. Весь обычный курс наслаждений. Потеешь, поливаешь камни, тебя секут вениками, затем в бассейн. На некоторое время меня посещала мысль, а вдруг меня здесь утопят или удавят, или уколят. Ядом, сковывающим сердечную мышцу, говорят, такие существуют. Банщики там были высокомерны. Через некоторое время мы пошли в буфет. Ели там рыбу, пили пиво, пили водку. Они меня осторожно расспрашивали. Я притворялся отмороженным и завел беседу на тему, как мне выпросить у Дориги самолет, чтобы доставить нас всех в Таджикистан в 201-ю дивизию. Ведь у вас же там есть казахстанский батальон. Ведь солдат вы туда как-то переправляете. Рерих убедился, что имеет дело с отмороженным писателем. Он попросил меня прийти в Хабар к 12 часам. «Дорига Нурсултановна будет рада вас видеть. Завтра у нее день рождения, она всегда празднует его в коллективе». Алма-Атинские бани были самые лучшие в Средней Азии. Хабар – самая современная телекомпания в Средней Азии. Нурсултан Назарбаев – самый современный монарх в Средней Азии. Так я говорил в ноги национал-большевикам, развалившимся на матрасах в квартире Беденко. Они смеялись. Рядом с банями в темноте был парк, там цвели одуряющие цветы. Такой запах висел над луной. Авантюрный роман продолжался.